свадебный. Как видно, с давних уже пор между отцом и сыном раскрылась бездна. Царь прежде бранивал и бивал Алексея, затем не говорил с ним ни слова в продолжении нескольких лет. При тогдашних приемах педагогики царь мог позаботиться о напечатании этого письма, не подозревая, что указанием на суровое и холодное обращение с сыном он винил во всем деле и себя самого. Царь писал: «Не мни, что один ты у меня сын, лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный». На другой день после отдачи этого письма царица Екатерина родила сына Петра Петровича. Куракин, как было уже сказано, говорил Алексею, что мачеха к нему добра, пока у нее нет собственного сына. Теперь же у нее был сын. В кружках дипломатов рассказывали, что Екатерина была крайне недовольна рождением сына у Алексея, и что именно раздражение, проявленное мачехой по этому поводу, сделалось одной из причин преждевременной кончины кронпринцессы. Сноска. Донесение Плеера у Устрялова в томе 6, страница 343. Конец сноски. И в этом же смысле выразился позже и сам Алексей во время своего пребывания в Вене. Сноска Устрялова, в том 6, страница 67, конец сноски. На письме царя к Алексею показано число 11 октября, когда еще у Алексея не было сына, оно было отдано 27 октября, накануне рождения Петра Петровича. В новейшее время это обстоятельство вызвало следующее объяснение. Петр подписал свое письмо задним числом до рождения внука, иначе бы можно было думать, что царь осердился на сына в сущности за то, что у этого сына родился наследник, именно в то время, когда Екатерина могла родить сына и прочее. Сноска. Погодин в «Русской беседе» за 1860 год. Выпуск 1, страница с 51 по 56. И Костомаров в «Древней и Новой России» 1875 год, том 1, страница 49. Конец сноски. Мы не беремся проникнуть в тайну мыслей царя. Быть может, Соловьев прав, объясняя позднюю отдачу письма болезнью царя. Сноска. Соловьев. История России. Том 17. Приложение к 10 тому. Конец сноски. Прочитав письмо отца, Алексей советовался с друзьями. Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил ему: «Давай писем хоть 1000, еще когда-то будет». «Старая пословица: улита едет, когда-то будет» и прочее. Через 3 дня после получения отцовского письма царевич написал ответ, в котором, указывая на свою умственную и телесную слабость, отказывался торжественно и формально от своих прав на престолонаследие. «Правление таликого народа требует не такого гнилого человека, как я», — говорил царевич в этом письме. И к тому же заметил: «Хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат у меня есть, которому дай Боже здоровье». Письмо сына почему-то не понравилось царю. Он о нем говорил с князем Василием Васильевичем Долгоруким, который после этой беседы, придя к Алексею, говорил ему: «Я тебя у отца с плахи снял». Несколько дней спустя Петр заболел опасно, однако поправился. 16 января он написал сыну «Последнее напоминание еще». Тут прямо выражено сомнение в искренности клятвы сына, отказавшегося от престола наследия. «Так уж, — сказано далее, — хотя б и истинно хотел хранить, то возьмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые ради тунеядства своего ныне не в авантаже обретаются». Упрекая придирчиво сына в том, что он в своем ответе будто не упомянул о своей негодности и о своей неохоте к делу, хотя тот и назвал себя гнилым человеком, Петр в раздражении с каждой минутой все более и более усиливавшимся писал: «Ты ненавидишь дел моих, которые я для людей, народа своего, не жалея здоровья своего, делаю. И, конечно, по мне разорителем он их будешь. Того ради остаться, как желаешь быть, ни рыбой, ни мясом, невозможно. Но или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах, ибо без сего дух мой спокоен быть не может, а особенно, что ныне мало здоров стал. На что по получении сего дай немедленно ответ, или на письме, или самому мне на словах резолюцию. А будь того не учинишь, то я с тобой как со злодеем поступлю». Как видно, Петр, раз решившись устранить Алексея от престола наследия, должен был идти все дальше и дальше. Отречение от права на престола наследия не могло казаться достаточным обеспечением будущности России. Алексей в глазах весьма многих мог все-таки оставаться законным претендентом, зато заключение в монастырь могло служить средством для достижения желанной цели, иначе дух Петра не мог быть спокоен. Намек в конце письма «Я с тобой как со злодеем поступлю» служит комментарием к упомянутому замечанию князя Долгорукова: «Я тебя у отца с плахи снял». Если оказывались недостаточно целесообразными формальное отречение от права престола наследия или даже заключение царевича в монастырь, то оставалось для того, чтобы дух царя мог быть спокоен, только одно — казнить царевича. Опять друзья Алексея советовали ему уступать пока, покориться временно воле отца, надеясь на перемену обстоятельств в будущем. Кикин говорил Алексею: «Ведь клобук не прибит к голове гвоздем, можно его и снять». Вяземский советовал царевичу: «Когда иной дороги нет, то идти в монастырь, да пошли по отца духовного и скажи ему, что ты принужден идти в монастырь, чтоб он ведал». На другой же день Алексей написал отцу: «Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения». Петр очутился в чрезвычайно неловком положении. Он видел, что на искренность этого заявления царевича нельзя было надеяться. Таким путем невозможно было достигнуть желанной цели. Дух царя не мог быть спокоен. К тому же пока не было ни малейшего повода поступить с царевичем как со злодеем. Приходилось ждать. Вопрос о будущности России оставался открытым. В это время обстоятельства внешней политики требовали поездки царя за границу. До отъезда Петр побывал у царевича и спросил о его решении. Царевич отвечал, что не может быть наследником по слабости и желает идти в монастырь. «Одумайся, не спеши», — говорил ему отец, — «лучше бы взяться за прямую дорогу, чем идти в Чернецы. Подожду еще полгода». Об этой беседе не сохранилось подробных данных, только из разговора царевича с Яковом Игнатьевым можно заключить, что при этом случае, как кажется, был затронут вопрос о возможности второго брака царевича. Сноска чтения за 1861 год, том 3, страница 362, конец сноски. В это время Алексей уже был занят мыслью о бегстве за границу. Виновником такого проекта был Александр Кикин, находившийся на службе у царевны Марии Алексеевны, бывший прежде в довольно близких отношениях к царю и далеко превосходивший царевича умом и способностями. Кикин уже в 1714 году по случаю поездки царевича в Карлсбад советовал ему оставаться подольше за границей для избежания столкновений с отцом. После возвращения Алексея в Россию в конце 1714 года Кикин говорил ему: «Напрасно ты ни с кем не видался от французского двора и туда не уехал. Король — человек великодушный, он и королей под своей протекцией держит, а тебя ему невеликое дело продержать». Сноска. Соловьев. История России. Том 17, страница 161. Конец сноски. Скоро после отъезда за границу царя отправилась в Карлсбад сестра его, царевна Марья Алексеевна. Кикин, находившийся при ней, на прощании говорил Алексею: «Я тебе место какое-нибудь сыщу». Немного позже, 12 июля 1716 года, скончалась в Петербурге другая сестра царя, Наталья Алексеевна. При этом случае голландский резидент Деби доносил своему правительству: «Особы знатные и достойные веры говорили мне, что покойная великая княжна Наталья, умирая, сказала царевичу: „Пока я была жива, я удерживала брата от враждебных намерений против тебя, но теперь умираю, и время тебе самому о себе промыслить. Лучше всего при первом случае отдайся под покровительство императора“». Сноска. Соловьев. Том 17. Страница 172. Конец сноски. Еще известие, что царевич обращался к шведскому министру Герцу с просьбой о шведской помощи, и что Герц уговорил Карла XII войти в сношение с Алексеем при посредстве Понятовского, пригласить его в Швецию и обещать помощи, и когда Алексей после того бежал в Австрию и Италию и затем отдался Толстому и Румянцеву, то Герц жаловался, что из неуместного мягкосердия упущен отличный случай получить выгодные условия мира. Сноска. Донесение французского посланника в Стокгольм и письмо Герца к королю в сочинении Фрикселя о Карле XII. Немецкий перевод Инсентуша. Том 5. Страница 202. Конец сноски. Мы не имеем возможности проверить эти данные другими источниками. Впрочем, некоторым подтверждением этого факта можно считать следующий намек в письме Петра к Екатерине из Ревеля от 1 августа 1718 года, где, очевидно, идет речь о царевиче: «Я здесь услышал такую диковинку про него, что чуть не пуще всего, что явно явилось». Сноска. Письма русских государей. Москва, 1861 год, том 1, страница 78. И издатель этих писем, и Соловьев, в томе 17, страница 228, относят это выражение к отношениям Алексея со Швецией. Конец сноски. Во все это время царевича не покидала надежда на скорую кончину царя. Разные лица говорили ему о пророчествах и сновидениях, не оставлявших будто никакого сомнения в предстоявшей перемене. Поэтому для Алексея важнейшим дело было избегать открытой борьбы с отцом, выиграть время. Вскоре, однако, его испугало новое письмо отца, который 26 августа 1716 года писал из Копенгагена, что теперь нужно решиться: или постричься, или безостановочно отправиться к отцу. Алексей объявил, что едет к отцу, но решился бежать к императору Карлу VI, своему родственнику. Императрица была родной сестрой супруги Алексея Шарлотты. Алексей намеревался на время укрыться за границей во владениях императора. По смерти отца он предполагал возвратиться в Россию, где рассчитывал на расположение к нему некоторых сенаторов, архиереев и военачальников. Впоследствии он объявил, что предполагал довольствоваться лишь регентством во время малолетства брата Петра Петровича, в сущности, не претендуя на корону. Сноска Устрялов, том 6, страница 509 и следующее. Конец сноски. Этот проект свидетельствует о некоторой доле политического честолюбия в Алексее. Он не хотел отказаться от своих прав, по крайней мере, в качестве регента, участвовать в управлении государством. В то же самое время, однако, этот проект отнюдь не может быть назван политическим заговором, представляя собой не столько какое-либо действие, сколько, напротив, противоположность действия. Главная черта в этом плане – некоторая пассивность, выжидание лучших обстоятельств. Приверженцы, на расположение которых в неопределенном будущем рассчитывал царевич, никоим образом не могли считаться какой-либо политической партией. Весьма немногие лица знали о намерении Алексея бежать за границу, но они никак не заслуживали названия преступников, участвовавших в каком-либо заговоре. Все было построено на предположении, что царь скоро умрет своей смертью, на довольно шатких надеждах и желаниях. Для составления точно определенной политической программы царевичу недоставало ни силы воли, ни умственных способностей, ни опытности в делах. Наивность политических расчетов царевича обнаруживается именно в обращении главного внимания на ненависть вельмож к Меньшикову и на расположение некоторых элементов в народе к царевичу. Нельзя не заметить далее в образе действий царевича некоторой доли иезуитства. Он поступил бы честно, объявив отцу, что не намерен отказаться от своих прав на престолонаследие. Однако Алексей должен был знать отца, знать, что явное противоречие неминуемо вовлекло бы его в страшную беду, что открытый протест повел бы немедленно к кровавой развязке, к неизбежной гибели. Алексей не мог и думать о геройском подвиге, так сказать, самовольной тиранической кончины. С другой стороны, он и не думал о формальном заговоре, об открытом мятеже, об отчаянной борьбе с отцом. Таким образом, ему оставалось сделаться государственным преступником лишь настолько, насколько им может считаться дезертир. Впрочем, нельзя не заметить, что если бы надежда царевича на скорую кончину царя исполнилась, его прочие предположения едва ли обманули его. Меньшиков был ненавидим многими. Екатерина между вельможами имела лишь весьма немногих приверженцев. Первое место возле юного императора Петра Петровича легко могло бы принадлежать Алексею. Однако в расчетах царевича оказалась крупная ошибка. Царь оставался в живых. Борьба между отцом и сыном должна была кончиться катастрофой для последнего. 26 сентября Алексей выехал из Петербурга. Прощаясь с сенаторами, он сказал на ухо князю Якову Долгорукому: «Пожалуй, меня не оставь». «Всегда рад», — отвечал Долгорукий, — «только больше не говори, другие смотрят на нас». На пути близ Либавы он встретился с возвращающейся из Карлсбада теткой Марией Алексеевной. «Уж я себя чуть знаю от горести», — говорил он ей, — «я бы рад куда скрыться». При этих словах он заплакал. «Куды тебе от отца уйти? Везде тебя найдут», — сказала тетка. Затем она внушала племяннику, чтобы он не забывал своей матери, говорила и о новой столице. «Петербург не устоит за нами, быть ему пусту» и прочее. В Либаве царевич видел Кикина, который говорил, что нашел для царевича место. «Поезжай в Вену к цесарю, там не выдадут. Если отец к тебе пришлет кого-нибудь уговаривать тебя, то не езди, он тебе голову отсечет публично. Отец тебя не пострижет ныне, а хочет тебя при себе держать неотступно и с собой возить повсюду, чтобы ты от волокиты умер, понеже ты труда не понесешь, и ныне тебя зовут для того, и тебе, кроме побега спастись, ничем иным нельзя». Таким образом, царевич, показывая вид, что едет к отцу, скрылся и тайно отправился в Вену. Так как лишь 2-3 лица знали о его побеге, то друзья и родственники царевича из Петербурга и в России вообще начали сильно беспокоиться. Дядя его, Иван Лопухин, обратился к Плееру с вопросом, неизвестно ли ему что-либо о местопребывании Алексея. И Петр, в свою очередь, в разных направлениях рассылал лазутчиков, чтобы разведать, где находится царевич. Алексей же вместе с Ефросиньей, переодетой пажом, пребывал под именем Коханского в Вене, где русский резидент Веселовский долго не знал о том, потому что императорский двор старался скрывать место пребывания царевича. В Вене Алексей обратился сначала к вице-канцлеру Шенборну, с императором он, однако, не виделся. Карл VI распорядился отправить царевича сначала в Вейербург близ Вены, затем в Эренбергский замок в Тироле, наконец, в Эльмо близ Неаполя. Несмотря на все старания императорского правительства скрыть от царя место пребывания Алексея, эмиссары Петра, Толстой и Румянцев узнали точно обо всем и убедили императора в необходимости дозволить им доступ к царевичу в Эльмо для ведения с ним переговоров о возвращении в Россию. При этом случае, особенно Толстой, обнаруживая необычайную опытность и ловкость, уговаривал Алексея к возвращению в Россию, чем оказал царю существенную услугу. При этом случае обнаруживается слабость нрава Алексея в противоположность твердости воли и последовательности действий Петра. Заступничество, оказанное Алексею императором, главой христианства, не имело никакого значения перед неумолимо строгим требованием, чтобы царевич покорился воле отца. Тот самый Алексей, который в Вене и Эренберге слезно и на коленях просил императорских сановников защитить его от грозного родителя, теперь решился возвратиться к Петру. Во время пребывания в Эльмо он написал послание к сенаторам и духовенству в России, в которых просил рассчитывать на него в будущем и в то же время выразил надежду на расположение к нему архиереев и вельмож. Сноска. Императорское правительство не сочло удобным отправить по адресу эти послания. Они теперь находятся в Венском архиве. Устрялов, том 6, страница 91-92. Конец сноски. Все это теперь было забыто. Тот самый Алексей, который при каждом известии о каких-либо беспорядках в России, о мятежном духе русского войска в Мекленбурге, о болезни брата Петра Петровича радовался и рассчитывал на разные перемены, теперь упал духом чрезвычайно быстро. При одном заявлении Толстого, что Петр непременно сумеет захватить царевича, где бы он ни был, что он и без того намеревается побывать в Италии и будет также в Неаполе. Царевич, высказывавший в беседах с императорскими сановниками, что никогда не должно полагаться на обещания царя, теперь поверил словам Толстого и письму Петра, в которых было сказано, что царевич останется без наказания. Недаром те лица в Австрии, которые имели дело с царевичем, были о нем невысокого мнения. Шенборн, говоря о непостоянстве Алексея, заметил, царевич не имеет довольно ума, чтобы надеяться от него какой-либо пользы. Сноска Устряла, в том 6, страница 127, конец сноски. Для императорского двора готовность царевича возвратиться в Россию могла считаться выгодой. В Вене опасались гнева Петра. Император обратился к английскому правительству с вопросом, можно ли в случае надобности надеяться на содействие Англии для защиты Алексея. В конференции австрийских министров было высказано опасение, что царь, не получив от императорского двора удовлетворительного ответа, может со многочисленными войсками, расположенными в Польше по Силезской границе, вступить в герцогство и там останется до выдачи ему сына. А по своему характеру он может ворваться и в Богемию, где волнующаяся чернь легко к нему пристанет. Сноска Устрялов, том 11, страница 104, конец сноски.